199. Ведь как мощная огненная воля действует огненный посол иерархии. Ведь как рука высшая направляет рука иерарха. Ведь как устремленный магнит насыщает иерарх. Потому нужно действовать сознательно. Так дух, устремляющийся к осознанию учителя, может утвердиться на пути. Но дух, отвергающий понятие учителя, может предать иерархию.